5 июня 1943 года. Город Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Большевики не ищут легких путей. Родина послала, старшие товарищи сказали «надо, надо, Эрвин», опять же присяга и приказ командования. Будем выполнять. Хотя изворачиваться пришлось, и, думается, еще придется изворачиваться не раз. То, что Мюллер в Англию свалил, понятно. Не дружил он раньше с Шелленбергом, да и у коммунистов к нему претензии ВОЗ и маленькая тележка. А вот какого лешего из Рейха сделал ноги протеже нынешнего канцлера Германии и руководитель одного из самых серьезных управлений Абвера, парни из МИ-5 таким вопросом задались сразу же, как только оберст Пауль Босс появился на британской земле. Трое суток в камере. Вернее, 3 раза по 5-6 часов в камере, а остальное время на допросах. Нервы помотали знатно. «Да пошли вы лесом! Я к вам с чистым сердцем, а вы...» «Я ж только своей крови на Восточном фронте пролил. Это наверняка у вас в моем досье отмечено. Я столько гадости русским сделал. А пойдите, проверьте. У меня ж практически полная информация по урановому и ракетному проекту Рейха имеется. И вы должны знать, что я непосредственно со стороны Абвера занимался обеспечением этих проектов. Если в Рейхе бы остался, то всю эту информацию пришлось бы русским за бесплатно отдать. А оно мне надо. Не хочу в колхозе жить. Хочу обеспеченным человеком на тропическом острове с мулатками кувыркаться. Вот к вам и подался. Желаете выкупить эти материалы? Как где они? Вы меня за идиота держите? Вот договоримся, тогда и скажу где. Да и пленки с архивом немецкой загранразведки у меня тоже припрятаны. Поторгуемся и за них? Нет. Сам архив я уничтожил. Делов-то там было. Отделение огнеметчиков все спалило. Сам контролировал. Нет, джентльмены, денежки вперед. И лучше где-нибудь в Южной Америке. А вот бить меня не надо. У меня ведь в голове много всякой информации. Могу что-то нужное и полезное для вас и не вспомнить. Ну так что? «Будем договариваться». Договорились. «Пока по мелочи вам чего расскажу основное, тогда, когда паспорт мне парагвайский или венесуэльский сделаете, и дадите возможность с местным банком связаться и уточнить, сколько пиастров на тамошний мой счет упало. А для начала, для затравки, так сказать». Офицер оперативного отдела штаба 2-го Украинского фронта и заместитель начальника узла связи Ленинградского фронта. «Нужны вам такие агенты?» «И это только, так сказать, рекламная акция. Кстати, вы в курсе, что вчера должен был быть приказ русской ставки ВГК о переименовании этих фронтов во второй французский и голландский соответственно?» «Нет?» «Сочувствую». «Почему мы все бездарно просрали, имея таких агентов?» «К сожалению, разведка не воюет. Мы только добываем информацию, а что с ней делать?» «Решают политики и иногда военные». «Дальнейшее сотрудничество?» «Ну, как говорят русские, все будет зависеть от полноты налитого стакана». «Тьфу, идиоты, за алкоголика принимают». «Как вы с русскими воевать собрались, если не удосужились их язык выучить?» «Короче, хорошую зарплату положите, подумаю насчет дальнейшего сотрудничества». «Да и самолетик я еще хочу иметь где-нибудь поблизости. Не дай бог все же просрете русским, а мне потом что тут делать? Так хоть в Ирландию успею свалить». «Хорошо, хорошо. Будем вместе русским противостоять, но вы мои условия уже знаете. Исполните все, что знаю и могу, для вас сделаю». «Ну вот и ладушки. Эй, а жить мне где? И деньжат карманных подкиньте, а то ваши дуболомы у меня при задержании все вытряхнули». «Уф, наконец-то. Апартаменты в изящном 3-этажном особняке в Челси. Провожатые свалили, и можно теперь принять ванну и выпить кофе». Прокатила легенда. Повелись наглы. Будем на то надеяться. Хотя проверять будут еще не единожды. Ну да ладно. Нам только бы до осени продержаться. А там уж коллеги из СМЕРШа будут допрашивать этих нудных джентльменов из МИ-5 и МИ-6. Ну а сегодня герр Оберст расслабляется. Вискарик халявный, горняшка закусь принесла. И осталась на ночь. Ей по должности положено. А Паулю из образа выходить нельзя. Облика морали в другой стране востребована. А здесь не поймут хозяева. или, не дай бог, смазливых юношей подсовывать начнут. С англичан может и такое статься. Говорят, они привычны к теплой мужской дружбе. Вроде как приучают их к этому еще с учебы в закрытых школах для мальчиков. Тьфу, гадость какая! Молли, крошка, иди сюда!»